Рис стремительно мчалась по городским улицам. Она даже не успела снять фартук, и теперь он закручивался вокруг ее ног. Люди в изумлении смотрели на нее, а некоторые спешно ретировались с ее пути. Она буквально ворвалась в магазинчик, в котором работала Дебби. «Твое ожерелье!» Дебби, показывавшая парочке покупателей рюкзаки, в изумлении обернулась. «Рис?» Удивление в ее голосе смешалось с легкой досадой. «Подожди секундочку. У тебя есть ожерелье!» «Прошу прощения», — сказала Дебби покупателям. «Я на минуту». Любезно улыбаясь, она подошла к Рис и крепко схватила ее за руку. «Рис, я сейчас занята. Солнце на золотой цепочке». «Да о чем ты, черт возьми?» — прошипела Дебби. «Не забывай, я чокнутая. Лучше отвечай, если не хочешь скандала. Я видела на тебе это ожерелье». «И что тут такого?» «Солнце», — повторила Рис. «Это украшение было куплено в Джексоне у Дальвеччо». «Превосходно. Твоя догадливость меня просто изумляет. А теперь иди к себе». Однако Рис не собиралась уходить. «Кто подарил его тебе?» «Ну, конечно же, Рик. На прошлое Рождество. А в чем дело?» «Ты его солнечный свет», — пробормотала Рис. «Я помню, как он это говорил. Солнечный лучик, темная сторона луны». Дебби отступила назад. «Хм, ты и впрямь чокнутая. Знаешь что? Уходи. Где он? Где шериф? Отпусти мою руку. Где?» «В домике за городом. У него там встреча. Если ты сейчас же не уберешься, я позвоню Дэнни и попрошу, чтобы он выкинул тебя отсюда. Ну, а никому хочешь. Где он был в ту ночь, когда к Броуди ворвался неизвестный?» «Ворвался кто?» — фыркнула Дебби. — А, ты о том случае, когда тебе опять кто-то померещился. — Где был шериф, Дебби? — Дома. — Не думаю. — Послушай, я потеряла всякое терпение. Говорю тебе, он был дома у себя в мастерской. Ему и так почти не приходится отдыхать. И все из-за того, что такие, как ты, вечно отвлекают его всякой чепухой. Мне пришлось самой пойти туда, когда позвонил Хэнк. — А что, в мастерской нет телефона? У него играла музыка, да еще и звук пилы. Оборвав себя на полуслове, Дебби продолжила уже другим тоном. — Хватит с меня этой чепухи. У меня тут покупатели, а потом я намерена пойти домой и посмотреть с детьми какое-нибудь кино. Видишь ли, некоторые из нас живут нормальной жизнью. «А некоторым лишь кажется, что они так живут», — подумала Рис. Она взглянула на Дебби с искренним состраданием. «Очень скоро этой женщине придется пережить крах всех ее иллюзий». «Мне так жаль, Дебби, так жаль». «Тебе и правда придется пожалеть», — бросила та вслед Рис. «Та же». Вытащив из кармана сотовый, спешно бросилась в сторону ресторана. Она набрала домашний номер Броуди, однако услышала лишь автоответчик. «Черт возьми! Ну, позвони мне, как только сможешь, а я пока позвоню на твой сотовый». Но и тут ей не повезло. Расстроенная, она сунула телефон в карман. «Все в порядке», — попыталась она успокоить себя. «Рик за городом. Даже если Дебби позвонит ему, чтобы пожаловаться на чокнутую Рис Гилмор, он вернется не раньше, чем через 2 часа. Так что у нее есть время, чтобы все как следует обдумать. Надо еще решить, как сообщить об этом Броуди. В конце концов, не каждый день узнаешь, что твой друг — убийца». Проезжая мимо домика Джоани, Броуди обратил внимание на машину Ло. «Интересно, его ли Рис видела тогда в Джексоне. Броуди внутренне поежился. Кажется, обо всех своих знакомых он начал думать, как о подозреваемых. Надежда лишь на то, что в течение следующего часа он узнает, кого именно Рис видела у реки. Тогда она сможет забыть об этой истории. А ему очень хотелось бы, чтобы она о ней забыла. Пожалуй, стоило бы купить ей тюльпаны, а еще увезти на пару дней из города, пока не уляжется первая волна разговоров. Ей так придется давать показания, отвечать на вопросы. Вновь она окажется в центре внимания. Вряд ли это придется ей по душе, но она справится. Уж в этом-то Броуди не сомневался. Зато потом они смогут заняться собой и своей жизнью. Он выкупит у Джоани свой домик, пристроит к нему кабинет и веранду, а Рис Гилмор будет жить с ним в этом домике. И почему бы не побаловать ее набором этой навороченной посуды? Ситрам, кажется. Эти кастрюльки останутся в моем доме, как и ты, худышка. Броуди довольно улыбнулся. Наверняка она оценит это. Он свернул на подъездной путь, петляющий между сосен, и припарковался у деревянного домика. На веранду вышел Рик. Глаза его были серьезными и сосредоточенными. Сойдя со ступенек, он подождал, пока Броуди выберется из машины. — Спасибо, что приехал. Проходи в дом.